26. Комнату наполняют рассветные лучи. Красновато-аквамариновые из-за гнили, поселившиеся в толще воды, которые проникают внутрь сквозь ведущие на балкон арочные проемы. Всю ночь я пролежала в постели, гоняя от себя мысли о скрывающемся за барьером чудовище и стараясь не слишком беспокоиться за Ильрита. Но с восходом солнца меня снова потянуло к перилам. Хотя бы для того, чтобы подтвердить вчерашние подозрения. В бездну действительно не проникает свет. Солнечные лучи касаются ствола древа жизни, однако угасают у самых корней. Вода, у поверхности имеющая бледный сине-зеленый оттенок, постепенно обретает более глубокий, насыщенный синий цвет с вкраплениями красноты, а после становится такой же темной, как небо между звезд, и в ней клубятся пурпурные облака гнили. Как ни странно, Крокон при дневном свете не дает о себе знать. Возможно, спит. Или же я вовсе не видела его прошлой ночью. А страх и близость к бездне, в которую меня скоро ввергнут, сыграли со мной злую шутку. Крепко стискиваю перила балкона. Что мешает Богу прийти и забрать меня сейчас? Уж точно не хлипкий серебристый барьер. Пусть он и сдерживает гниль, но сомневаюсь, что хоть немного поможет против изначального Бога. Что еще скрывается в этих глубинах? Эмиссары лорда Крокона? Возможно. Потерянные души, желающие попасть в запределье, но не способные найти туда путь из-за гнева лорда Крокона? Души, которым суждено погрузиться в море смерти и превратиться в духов? Подумав об этом, вспоминаю о членах своей команды. Все ли они стали охотниками за чужими телами, или некоторые из их душ оказались в ловушке в царстве вечной ночи? Где ждут, когда их сопроводят в запределье? Меня вновь охватывает чувство вины. Оно просыпается всякий раз, стоит вспомнить о несчастных матросах. И сколько бы я ни пыталась найти обоснованное объяснение их гибели, не проходит. Наверное, эта вина останется со мной навсегда. С трудом сглатываю и обхватываю себя руками, борясь с внезапным ознобом. Если они там, внизу, мне вновь придется с ними встретиться. Закрыв глаза, испускаю вздох. В моей жизни был только один вызов, который я не смогла принять. Чарльз. Он принадлежал к числу тех ошибок, на которые нет смысла впустую тратить время и силы, и поэтому лучше отступиться. Но после него все прочие трудности казались вполне преодолимыми. Если уж я смогла подняться после общения с ним, то и со всем остальным справлюсь. Снова открываю глаза и вглядываюсь в темноту. Надеюсь, что Крокон чувствует меня столь же остро, как я ощутила его присутствие прошлой ночью. Пусть древний бог знает, что я готова с ним встретиться. Прежде я уже сталкивалась лицом к лицу со смертью и не боюсь ее. Он — не более чем очередной шторм, который нужно преодолеть. «Ваша святость!» — врывается в мысли голос Вентриса. Я оборачиваюсь. Он приплыл не один. По обе стороны возле входа в комнату зависли два воина. «Надеюсь, вы удобно разместились?» «Все прекрасно». Вплываю через арку в свою спальню. «Что с Ильритом?» На губах Вентриса появляется легкая улыбка, в которой совсем не чувствуется искренности. «Я ожидал, что теперь рядом с бездной вы сосредоточитесь на общении с лордом Кроконом и выбросите из головы мысли о герцоге Копья. Мой партнер по дуэту далеко». И непонятно, как дальше будет проходить мое помазание. В подобных обстоятельствах трудно общаться с Богом. Заявляю я таким тоном, будто объясняю самые очевидные истины. С губ не сходит легкая невозмутимая улыбка. «Вы сомневаетесь, что я позабочусь о вашем помазании?» В его голосе слышится обида. «Успокойтесь, герцог Веры. Не нужно так волноваться. Как и следовало ожидать...» Он заводится еще сильнее, к моему немалому удовольствию. «Я попросту вас не знаю. Как раз за этим я здесь», — поспешно говорит он, словно стремясь доказать мою неправоту. «Вентрис молод и одержим властью. Стоит хоть немного его покритиковать, как он тут же бросится все исправлять. Сейчас собирается хор, чтобы обсудить его преступления. Он не совершал никаких преступлений, напоминаю я. Это решат другие герцоги и герцогини, когда хор соберется для песни». Вентрис складывает руки на груди, притворяясь, будто полностью уверен в себе. Но я вижу его насквозь. Между тем мы продолжим вашу подготовку. Времени осталось мало, а нужно нанести еще множество узоров. Узоры подождут. Сперва я хочу увидеть Ильрита. Настаиваю я. Все же у меня есть одно неоспоримое преимущество. Для всех их ритуалов и приготовлений требуется мое согласие. Но я ведь могу и отказаться. По правде говоря, вряд ли мне хватило бы духу надолго отложить выполнение возложенных на меня обязательств. Теперь, увидев бездну, я не могу избавиться от мыслей, что в ее глубинах могут непрекаянно блуждать души членов моей команды. И еще больше тех, кто отправится в серую впадину, пытаясь через нее вернуться в привычный мир. Представляю, как они потерянные, сбитые с толку. Плавают в толще воды, и на них охотятся воины Ильрита. Неудивительно, что у духов не остается эмоций, кроме ненависти и гнева. Вероятно, они не понимают, что с ними случилось, и просто стремятся вернуться домой. А их во второй раз стараются убить. Я нужна всем этим душам, что блуждают во тьме. Необходимо подавить ярость Крокона и восстановить в мире естественный порядок. Я не могу их бросить. Но ради того, чтобы добраться до Ильрита, сумею изобразить равнодушие. Полагаю, лишь ему здесь можно доверять. А без его руководства в их странном мире я могу попасть в большие неприятности. Одна мысль об этом вызывает дрожь. Хор соберется совсем скоро. Но ведь еще есть немного времени. Во взгляде Вентриса вспыхивает досада, которую он старается скрыть за показной веселостью. Ваше упорство сослужит хорошую службу, когда вы приметесь направлять непокорные, ожидающие своего часа души в запределье. Жду не дождусь этого момента. Но сперва хочу удостовериться, что с Ильритом все хорошо. Подплываю к Вентрису и зависаю прямо перед ним. А теперь отведите меня к нему. Ильрит помогал мне бесчисленное множество раз не только после того, как я появилась здесь, но и раньше. Я обязана ему последними 5 годами жизни и будущим моей семьи. И самое меньшее, что я могу сейчас, — его поддержать. Как пожелает ее святость. Вентрис склоняет голову и, развернувшись, плывет к выходу из комнаты. Я следую за ним. Воины замыкают процессию. Мы проплываем по туннелям, комнатам и коридорам замка, встречая по пути как маленькие уютные помещения, так и большие просторные салоны. Из прекрасных садов открывается вид на море, защищенное от гнили, разлагающейся в открытой воде, серебристым барьером и узкими коралловыми трубками, на которых вырезаны символы вроде тех, что нанесены на мою плоть. Такие же я видела в доме Шила. Интересно, сколько охранных рисунков добавилось здесь за последние 50 лет ярости Крокона. Мы подплываем к проходу, скрытому за завесой водорослей. Похоже, в противоположной стороне от того места, где поселили меня. По бокам прохода стоят еще 2 воинов с копьями в руках, которые выпрямляются при нашем приближении. «Герцог Ильрит, вас желает навестить ее святость», — сообщает Вентрис, останавливаясь прямо перед занавесом из водорослей. «Входи, Виктория». Обогнув Вентриса сбоку, проплываю вперед. Он порывается последовать за мной, но я останавливаю его движением руки. Хочу увидеться с ним наедине. Я даже не утруждаюсь разговаривать непосредственно с Вентрисом. Пусть слышат все, включая Ильрита. «Спасибо за понимание». Продолжаю я прежде, чем герцог Веры успевает вставить хоть слово. «Я ненадолго, так что вашему хору не придется ждать». «Я ценю вашу предупредительность», — поджав губы, напряженно цедит он. Больше не обращая на него внимания, плыву вперед. Миную густую завесу водорослей, которые на мгновение заслоняют свет, и попадаю в комнату, по размеру сильно уступающую моей, но столь же хорошо обставленную. Из огромных окон без стекол открывается вид на лежащий за нами город. Это помещение скорее напоминает комнату для гостей, чем тюрьму. И стягивающий грудь узел напряжения немного ослабевает. Ильрита, однако, нигде не видно. Разворачиваюсь в поисках герцога, и в тот же миг он обхватывает мое лицо ладонями. Похоже, ждал удобного момента сбоку от двери. Он пристально смотрит на меня, и в его сияющих глазах отражается все упоение мира. Слегка подавшись вперед, Ильрид притягивает меня к себе. Лицо герцога оказывается так близко от моего, что будь мы на суше, я бы ощутила его дыхание. Я вижу все медовые искорки в его глазах и радужку цвета гекори, напоминающую лес, освещенный предзакатным солнцем. Только сейчас я выясняю, что у него есть веснушки. Очень бледные, рассеянные по носу и щекам, похожие на созвездия, которые вели меня в течение многих лет. Я напрягаюсь всем телом, но теперь по совершенно другим причинам, чем в случае с Вентрисом. Комок в груди опускается к нижней части живота. Внутри все мучительно ноет, жаждая ласк и прикосновений, в которых я отказывала себе много лет и думала, что уже никогда не испытаю их снова. «Он хочет меня поцеловать?» Ильрид прикрывает глаза, растягивает в легкой улыбке губы. Инстинктивно подаюсь вперед и тоже смыкаю веки. «Я не могу, не должна. Это опасная территория, на мне метки смерти. Ему запрещено ко мне прикасаться, и мы больше не в его владениях, где он свободен нарушать правила. Нельзя так рисковать его благополучием. Я не имею права связываться с этим опасно красивым мужчиной, даже просто для удовлетворения физического желания. Потому что для тебя, Виктория, все не ограничится лишь потребностями тела», — предупреждает разум. «Поцелуй его, и потеряешь свое сердце». «Ну, правда, не могу же я испытывать все большую привязанность к первому мужчине с ясными глазами и теплой улыбкой, которого подпустила к себе после Чарльза. Я сильнее этих чувств. Более уравновешенная, чем та девчонка, что слишком быстро влюбилась и чересчур многого хотела. Я научилась на своих ошибках. Теперь к страсти и желанию подмешивается паника. Я должна остановить Ильрита ради нашего общего блага». Кладу ладони ему на грудь, готовясь оттолкнуть его, но ощущаю под пальцами теплые крепкие мышцы, и воля ослабевает. Я забываю, что способна общаться с ним при помощи мыслей, и инстинктивно шевелю губами в слабой попытке выразить протест. Ильрид трется носом о мой нос. «О, древние боги, он намерен меня поцеловать, и я не желаю его останавливать. Напротив, хочу, чтобы он провел ладонями по моим плечам, скользнул кончиками пальцев по груди, дразня запретными ласками. Возможно, я еще смогу перед смертью отдаться на волю чувств. Мы отбросим осторожность и удовлетворим свое желание и страсть. Мне уже приходилось скрывать, что сердце разбито вдребезги, и сделать так снова не составит труда. А может, от этого отвратительного органа уже осталось слишком мало, и кусочков еще живущих в груди не хватит, чтобы влюбиться? Или же, покончив с желанием, я тут же забуду о нем? Впрочем, даже если между нами что-то произойдет, одной песни древних вполне хватит, чтобы навсегда изгнать из памяти все воспоминания о наших с Ильритом отношениях. Возможно, он прижимается лбом к моему лбу и замирает. Открываю глаза. Ильрид так и стоит с закрытыми, сосредоточенно хмуря брови. «Еще пара мгновений, и он начнет гадать, почему мы не разговариваем», — предупреждает он. «Здесь опасно общаться, не прикасаясь друг к другу. Можно не сомневаться, что Вентрис с помощью магических стражей и благословения подслушивает все, что делается в этой комнате, а прикосновение усиливает связь и делает ее более личной. И океанская вода, которая внезапно оказывается слишком холодной, гасит зародившееся внутри пламя. Я безвольно повисаю в ее толще, удерживаемая на месте лишь руками Ильрита. Но ты и дура, Виктория. Он вовсе не собирался тебя целовать, просто хотел поговорить. С чего бы мужчине вроде него, у которого впереди целая жизнь, полная планов на будущее, целовать обреченную на смерть женщину? Хорошо, что Фенни дала мне кулон, и я могу сохранить при себе эти горькие мысли и сопровождающий их резкий, безрадостный смех. Но для чего он тогда так близко, если требуется всего лишь прикосновение? Спросить я не осмеливаюсь, да и признаться мне все равно. Я не хочу, чтобы он отодвигался. Но что плохого в том, что женщине хочется получить немного тепла перед тем, как ее жизнь подойдет к концу? Ильрид приоткрывает глаза и ловит мой взгляд. Смотрит он напряженно. «Меня хотят отвезти на собрание хора. Это недолго. Потом я тебя найду». «У вас все хорошо?» — доносится голос Вентриса. Ильрид мысленно бормочет проклятие. Я мягко отстраняюсь от него и обращаюсь к Вентрису. «Конечно. А почему нет?» «У вас очень тихо. А разве двое не могут общаться между собой?» Оглядываюсь через плечо на завесу водорослей, чтобы проверить, не решится ли он сунуться внутрь. «Могут, конечно», — после короткой паузы отвечает он. «Я просто хотел убедиться, что все в порядке». Да, Вентрис явно пытался подслушивать, иначе в его голосе не звучали бы растерянность и тревога. Я улыбаюсь, поскольку мысль нарушить планы герцога Веры доставляет мне немалое удовольствие. Надеюсь, сейчас он ломает голову, силясь понять, почему нас не слышит. Можно не сомневаться, что вырезанные символы, попадающиеся повсюду в замке, тоже элементы его грязной магии, порожденные желанием знать, что происходит в каждом уголке его владений. Чуть подаюсь вперед, снова прижимаясь лбом ко лбу Ильрита и наслаждаюсь ощущением подобной близости. Пусть даже вызвана она практическими соображениями. «Чем я сегодня могу тебе помочь?» Ильрид качает головой, почти задевая носом мой нос. «Тебя туда не пустят. Я все равно пойду. Но пойду и точка», — решительно заявляю я. «И помогу тебе. Я ведь подношение и знаю слова древних. Наверняка это что-то значит. Скажи, что я могу сделать». Ильрид слегка прищуривается. Он явно хочет возразить, но не находит подходящих слов. Я же решительно стою на своем, и выражение его лица немного смягчается. Опершись правым локтем на левый кулак, герцог прижимает руку к телу и принимается поглаживать подбородок, о чем то размышляя при этом. На мгновение не могу оторвать взгляд от его пальцев, скользящих по щекам и губам. Потом Ильрид снова притягивает меня к себе, на сей раз прижимаясь щекой к моей щеке, как будто собирается что-то прошептать на ухо. Едва сдерживаю желание коснуться лица герцога свободной рукой, чтобы острее ощутить его близость. Хотя существуют общие указания насчет того, как нужно проводить помазание подношения, их можно толковать совершенно по-разному, в зависимости от того, что требуется самой жертве. В нашей истории это относительно новая практика, поэтому четкие правила до сих пор еще не выработались. Ильрид кладет руки мне на плечи, чтобы сохранить между нами связь. Есть множество нюансов, которым членам хора будет трудно подобрать возражения. К примеру, если ты расскажешь, что нам пришлось вернуться в природные земли, чтобы помазать тебя водами родных водоемов, чистыми, без гнили, поскольку так пожелал Крокон, воля которого открылась тебе в гимнах древних, они не смогут ни подтвердить твои слова, ни опровергнуть. «Конечно», — киваю я, — «это несложно». «Когда мне лучше?» «Остальные певцы хора уже здесь. Нам следует пройти в зал собраний. Немедля!» Резким тоном прерывает нас Вентрис. Надеюсь, бесится он потому, что не смог услышать наши мысли. «Уже поздно, а еще многое нужно сделать. Мы идем», — отзывается Ильрид прежде, чем я успеваю вставить хоть слово. Но правой рукой он касается моей щеки, слегка нажимая пальцами за ухом и нежно обхватывая челюсть. В ответ я всем своим существом подаюсь вперед и останавливаюсь, лишь прижавшись к его телу. Меня вновь охватывает острое желание. Наши губы совсем рядом, так близко, мучительно близко. Мне бы хотелось еще раз перед смертью поцеловать мужчину. Почему бы не его? Ильрид прижимается лбом к моему лбу. «Не беспокойся. Все будет хорошо», — убежденно произносит он. «Клянусь, я позабочусь о тебе, несмотря ни на что». Слова довольно безобидны, так что он вполне мог бы высказать их вслух. Вряд ли Вентрис услышал бы что-то лишнее в том, как герцог меня успокаивает. Однако же Ильрид приберег утешение только для меня одной. Он убирает руки, но его слова остаются в душе, Я храню их настолько же бережно, как птица, высиживаемые яйца. Ведь они теплые и хрупкие, и несут в себе нечто неизведанное, но, вероятно, чудесное.